Уроки полевой партии. За несколько дней до нового 1939 года в теплицу пришел незнакомый человек. Был он худ лицом, со впалыми щеками и болезненным цветом лица, но с глазами яркими и живыми. Поклонился, подал обоим руку, сказал «Бычков» и заявил: «Мне поручено передать вам, Морозов, приглашение Пышкина прийти к нему в кабинет. Сейчас, вместе со мной». «Что-нибудь произошло?» Голос Сергея был скорее удивленным, чем испуганным. «На рабочий разговор, вернее, на разговор о работе». По дороге Сергей узнал, что Бычков тоже заключенный, по профессии землеустроитель-топограф, но допущен к бесконвойному передвижению. «По роду деятельности», — добавил с иронией. Тогда же он поведал, что совхоз получил срочное задание вдвое увеличить площадь огородов, найти и освоить еще 80 гектаров. Для этой цели Пышкин организует полевую партию. Бычков ее возглавит и будет рад, если Морозов возьмет на себя роль почвоведа и геоботаника. Сергей удивленно развел руками. «Какой из меня геоботаник? Ладно, почву я как-нибудь пойму. С подзолами много занимался. А вот северная флора, и почему зимой, а не летом?» Срочное указание из управления сельским хозяйством. В дверях он пропустил Сергея вперед. У Пышкина сидел то ли седой, то ли очень светловолосый человек с такой большой лысиной и с таким минимальным ободком волос по краям, что судить о его возрасте было трудно. Тем более, что по лицу, свежему и розовому, как и лысина, его можно было отнести к молодым. Рука, которую он подал Морозову, была пышна и горячей. «Вот это наш почвовед», — сказал агроном. «Как видите, молод, с небольшим опытом, но с жаждой к познаниям». И лукаво посмотрел на Морозова. Сергей покраснел. «Очень приятно», — сказал розовый человек и назвал себя удивительной фамилией — Руссо. Он отодвинул стул, предлагая Морозову сесть рядом. «Садитесь, поговорим». Пышкин глянул на Бычкова и Морозова. «С плохой землей Морозов кажется знаком. В Рязанской области много лесных подзолов, так? Здесь выраженных подзолов нет. Не дозрели до этой стадии. Зато есть нечто более молодое, зачаточное. Ну и, конечно, пойменные. Иногда и по плодородию приличные. Нам предложено найти и распахать уже этой весной десятки дополнительных гектаров. А вот где, это вы, Морозов, вместе с Бычковым укажете на карте, которая должна быть вот на этом столе, ну, скажем, в мае-июне месяцах». Человек с фамилией знаменитого мыслителя был не философом, а почвоведом управления. Он участвовал в создании нескольких колымских совхозов и, как признавался, не всегда удачливо. Говорил он улыбчиво, с извинительной какой-то интонацией, поглядывая на собеседников. Словом, хотел, чтобы они поняли, как все это непросто, потому что на формирование здешних почв влияние оказывает не только климат, но и рельеф, и места с особенным микроклиматом, горами и лесами. По его мнению, в зоне ихнего совхоза было только два ареала, где можно отыскать пригодные под пашню массивы. и назвал дальнее поле и 23-й километр. В заключение он все с той же улыбкой заявил: «Рекомендую послать партию на топосъемку и картографию в район дальнего поля, а второй район отложить до весны, поскольку пойма реки Дукчи там всюду покрыта толстой наледью, и это ставит под сомнение возможную распашку. Лед вытаивает только в июне. Что вы думаете?» И голубые глаза его обратились к Пышкину. «Понимаю и соглашаюсь». Пышкин наклонил голову. «Ваше мнение, Бычков?» «Я обошел дальнее поле до снега», — сказал топограф. «Наледи там исключены. Слабый ручей, глубокое русло. Но вся долина изрезана понижениями. Сплошного массива не будет. Куски под пашню в 3-10 гектаров. Растет крупный вейник. Пища для корней имеется. Интересен склон Дукчанской сопки, но он мокрый, где-то выход грунтовых вод. Партию можно основать в 7 километрах от трассы, в 10 отсюда. Нужен помощник и двое рабочих». Пышкин посмотрел на Сергея. Сергей спросил: «В управлении есть агрохимическая лаборатория?» «Анализы проб я беру на себя», — сказал Руссо. «В лаборатории у геологов отличное оборудование. Еще нужны книги, особенно о вечной мерзлоте и почвоведении». «Разыщем. Это хорошо, что вы вспомнили о вечной мерзлоте. Можно сейчас зайти ко мне. Выберем нужные. Мерзлотоведение Сумгина я привез с собой с материка». «Коротко и ясно». Пышкин прихлопнул ладонью по бумагам. «Бычков, вы подбираете 3 рабочих. Один уже есть. Это Любимов, сторож на дальнем поле. Палатка, инструмент, одежда — вот забота. Инструмент имеется. Действуйте, Бычков. Если говорить откровенно...» Тут он в упор посмотрел на Руссо. «То все нынешние хлопоты надо бы проводить по меньшей мере 5 годами раньше, в пору освоения Колымы. Но это уже не наши с вами упущения. После Билибина все бросились искать золото, тогда как обстоятельства требовали сперва создать условия для нормального проживания людям, а то ведь лес почти вывели, почвы не знаем, про сенокосы никто и ничего, а без освоения лугов нельзя разводить крупные стада, без коров и бычков не будет навоза, без навоза не освоить слабые почвы. Логично, товарищ Руссо». «Так, Василий Николаевич». Руссо встал. «Но лучше поздно, чем никогда. Можно только предполагать, чем вызваны директивы Дальстроя. 2 дня на все хлопоты, и вы, Бычков, с другами отправляйтесь на поиск земель, которые можно сделать плодородными. Вопросы есть?» И почему-то посмотрел на Сергея. Он возвращался в теплицу с 5 книгами в руках и на ходу перелистывал то одну, то другую. Не терпелось. Какой занятный этот Руссо! Ни единым словом за почти часовую беседу он не подчеркнул разницу в их социальном положении. Говорил на равных, даже показал закладки, где можно найти ответ на главные вопросы. Василий Васильевич встретил новость с недоумением и даже обидой. «Не нашли другого. В управлении полон дом специалистов, а послали тебя. Будем надеяться, что уходишь ненадолго».